Какой я бог? Я знаю облик свой. Я червь слепой. Я пасынок природы, который пыль глотает пред собой и гибнет под стопою пешехода. Не в прахе ли проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе? Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь в сотне книг прочту я утверждение, что человек терпел всегда нужду, и счастье составляло исключение. Ты — голый череп посреди жилья. На что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец, некогда как я, искавший радости, блуждал в печали? Не смейтесь надо мной деленьем шкал естествоиспытателя приборы. Я как ключи к замку вас подбирал, но у природы крепкие затворы. То, что она желает скрыть в тени таинственного своего покрова, не выманить винтами шестерни, ни силами орудия никакого. Нетронутые мною черепки, алхимии отцовой пережитки, и вы, исписанные от руки и копотью покрывшиеся свитки, я бы лучше расточил вас, словно мот, чем изнывать от вашего соседства. Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство. Но жалок тот, кто копит мертвый хлам, что миг рождает, то на пользу нам.